Залетел из города в лес воробей, сел на куст и удивляется. Чик-чирик, ничего не понимаю. Разве могут расти на одном кустарнике разноцветные ягоды? Хе-хе, конечно могут. Чик-чирик, лично я такое чудо встречаю в первый раз. А ты, я вижу, не здешний, не лесной. Наверное, из города прилетел. Чик-чирик, а как ты угадал, дятел? Хе-хе. У нас в лесу все знают, что это крушина. Крушина? Угу. Дело в том, что кустарник цветет два раза в год. Мелкие цветочки, похожие на небольшие звездочки. В первый раз появляются на нем с конца весны до середины лета, а во второй ближе к осени. Поэтому и получается, что одни ягоды у крушины уже созрели, а другие еще нет. Эй, тик-тирик, а почему его называют крушиной? Он что, крушится? Хе-хе-хе, молодец, сообразительный. Ветки кустарника очень хрупкие и легко ломаются, крушатся. Вот к нему и пристало это название. Чик-чирик, скажи, дятел, а есть ягоды крушины можно? Люди их не едят, но мы, дятлы, их любим. А еще не прочь полакомиться этими ягодами. Летяги, полевки, дрозды, снегири и свиристели. Попробуй, может и тебе понравится. Подумал воробей, полетал-полетал вокруг кустарника, но так и не решился ягодки отведать. Лисенок, чего это у тебя язык такой черный? Чем это ты его вымазал? И вовсе не вымазал, это я чернику ел. Чернику? Она что, уже поспела? А как же, зайчик, как-никак уже середина июля, она всегда в это время поспевает. Ой, наверное, вкусная. Сочная, нежная. А хочешь, я покажу тебе дорогу, и ты тоже попробуешь этой ягоды? Давай! Тогда пошли! И малыши побежали к ельнику. Обычно черника растет среди хвойных деревьев. Маленький ягодный кустик хранит для дерева влагу, а деревья своей тенью оберегают чернику от палящего солнца. Вот и черничник. Низкие ребристые стебли со светло-зелеными листьями. По их краям видны маленькие зубчики. Малыши стали собирать ягоды и лакомиться ими. А на следующий год они тоже вырастут? Обязательно! Растет черника долго, чуть ли не 100 лет. А сам черничник все время обновляется. Постоянно появляются новые, молодые кусты этой ягоды. Наелись зверята черники, а лисенок все не унимается. Зайчонок, а ты видел, как интересно растет вороний глаз? Не-а. А вроде бы у вороны они все время одинаковые. С чего это ты взял, лисенок, что мои глаза растут? Они у меня всегда одного размера. Не ваш глаз растет, тетушка ворона, а есть такое многолетнее растение – вороний глаз. У него на верхушке стебля черная ягода, точь в точь, как ваш глаз. Ну и дела. Не верите? Могу показать. Конечно, покажи. Очень интересно. И мне интересно. Можно я тоже посмотрю? Конечно, можно. Пойдемте за мной. Вот и вороний глаз. Карр! Ягода и вправду похожа на мои черные глаза. Растение-то красивое, но очень уж оно ядовитое. Ой. Ни стебель, ни листья его никто не ест, а уж тем более ягоды. Ой, как хорошо. А я не знал, что этими ягодами можно отравиться. Хотел попробовать. Ой, спасибо, что предупредил.